Глава 27. Опустошенная, Рен некоторое время оставалась на том же месте. Дождь наконец-то прекратился, позволив ей лучше разглядеть окружающую ее обстановку. Может, стоило поискать свой меч и сумку. Ее глаза привыкли к странному туманному освещению, царившему в проломе, и кроме того, Джулиан явно хотел остаться один. Это была плохая идея. Снова опустившись в воду и выпустив парочку раздраженных пузырей, Рен взглянула на дверь, где сквозь затемненную раму виднелся теплый отблеск костра. Перед поисками, вероятно, стоило одеться. Рен уже собиралась нырнуть под воду, когда ее внимание привлекла еще одна вспышка света. Не теплое свечение, а холодное, зеленоватое мерцание. Призраки. Теперь, когда дождь превратился в мелкую морось, Рен опасалась, что на берегах источника снова соберется нежить. Вероятно, из-за непогоды они просто спрятались в пещеры или какие-нибудь разрушенные строения, не тронутые водой. Прищурившись, Рен увидела, что привлекший ее внимание призрак показался из-за массивного арочного проема с другой стороны источника. Они с Джулианом не осмеливались заходить так глубоко в руины разрушенного города. Но, как ни странно, свечение, казалось, исходило скорее из-за спины ревенанта, чем от него самого. Призрак, чей силуэт вырисовывался на фоне света, выглядел полным, почти живым, за исключением... Что это у него на голове? Была ли это корона? Рен вспомнила слухи о королеве трупов, но фигура сдвинулась, и девушка поняла, что приняла за корону рога. Может, они являлись частью шлема или какого-нибудь головного убора? Нежить выходила из своих укрытий и усеивала дальний берег, направляясь к призраку с рогами. Чем дольше Рен наблюдала, тем больше убеждалась, что некто, кем бы он ни был, не являлся призраком. Призрачный свет приближающихся ревенантов скорее освещал фигуру, а не исходил от нее. Что-то в мускулатуре, стройной и долговязой, но не тощей, намекала, что это мальчик. Мальчик без следов разложения. Фигура повернула голову, и Рен увидела ярко-зеленые глаза на все еще остающемся в тени лице. Такие же зеленые, как призрачный свет, и видимые даже на таком расстоянии. Так ревенанты говорили о нем, потому что она так хочет, а он... так приказывает. Рен отчаянно хотелось увидеть больше, но она не осмелилась приблизиться. Вокруг было неестественно тихо, если не считать мягкого стука капель и шарканье, которое исходило от нежити. Девушка не хотела прерывать происходящее или привлекать внимание к себе, учитывая, что она все еще была обнаженной и безоружной. На самом деле вокруг было настолько тихо, что когда мальчик заговорил, Рен слышала его так отчетливо, словно их разделяло не 50 футов, а всего лишь 5. «Подойдите», — мягко сказал он. Его голос был удивительно глубоким и скрипучим, словно он долгое время хранил молчание. 5 ревенантов выстроились перед ним, и мальчик, казалось, внимательно изучал их. «Ты...» Указал он на наименее разложившуюся из фигур, хотя Рен были видны ее ребра, сквозь которые проскальзывал мощный призрачный свет. «За мной! Остальные уходите!» Ревенанты послушались. «Уходите!» Удаляясь, повторяли они снова и снова. Затем мальчик и избранный им ревенант скрылись за аркой. «Джулиан!» — воскликнула Рен, когда вынырнула из воды внутри их лагеря. Кузнец обернулся на звук своего имени, но когда Рен начала выбираться из воды, отвернулся снова. Между ними сохранялась неловкость, но, честно говоря, у Рен не было времени в этом разбираться. Она нашла на полу брошенное одеяло и завернулась в него, используя как полотенце. Это позволило Джулиану повернуться к ней лицом. «Надевай снаряжение», — приказала она, — обходя костер, чтобы собрать свою одежду. Та все еще была влажной, но на лучшее не стоило и рассчитывать. «Что? Зачем?» — спросил Джулиан, настороженно глядя на Рен, которая теперь была прикрыта. Он не раздевался. Его одежда все еще была мокрой, но, судя по всему, он стоял у костра, так что с него хотя бы не капало. Хотя какая разница, они все равно собирались снова войти в воду. «Я кое-что видела», — прерывисто сообщила Рен. Она натягивала или, во всяком случае, пыталась натянуть штаны, но с накинутым на плечи одеялом и прилипшей к влажной коже тканью сделать это было непросто. «Придется тебе объяснить поточнее». Рен пыталась одеться и не могла выполнить его просьбу. Джулиан закатил глаза и подошел ближе. «Позволь мне», — попросил он, высвобождая одеяло из цепких ее пальцев. Удивленная, девушка тут же ослабила хватку. Он широко расправил ткань и отвернулся, тем самым создавая для нее небольшую ширму. Этот жест почему-то тронул Рен, хотя Джулиан скорее думал о себе, чем о ней. Она бы с радостью оделась прямо у него на глазах, но эта ширма хотя бы помогла делу сдвинуться с мертвой точки. «Думаю, нам следует поговорить», — начал Джулиан извиняющимся тоном, и Рен поняла, что он собирается обсудить их поцелуй. Сказать ей, почему это была плохая идея, как будто она сама не знала, и наговорить кучу других скучных вещей об ответственности и благоразумии, которые она не хотела слушать. «Здесь еще кто-то есть», — вмешалась Рен, заканчивая возиться с брюками и поправляя рубашку. «Кто-то живой. Думаю, это некромант». Джулиан отшатнулся, бросил в ее сторону испуганный взгляд и снова отвернулся. Рен уже была полностью одета, за исключением расстегнутых пуговиц на рубашке, поэтому она опустила одеяло и повернулась спиной, чтобы закончить дело. «С чего ты взяла, что он некромант?» «Для начала у него глаза светились тем же цветом, что и призраки», — ответила Рен. «А еще и разговаривал с ними. С нежитью. С 5 ревенантами, которые даже не попытались его атаковать. Вообще-то он сам позвал их, а когда заговорил, они слушали». «Рен», — неуверенно произнес Джулиан, — «не знаю, стоит ли». «Да ладно тебе», — решительно заявила Рен. Натянув сапоги, она встала прямо перед Джулианом. «Возможно, вот откуда пошли слухи про королеву трупов. С тех пор, как мы сюда попали, ревенанты ведут себя странно. Передвигаются стаями, работают вместе, охраняют и разговаривают с тобой». Рен отвела взгляд. Да, этот факт вызывал у нее наибольшее любопытство. Но сейчас речь шла не об этом. «Знаю, ты думаешь, что я лезу не в свое дело, но если внутри пролома есть люди, контролирующие нежить, это касается всех, и тех, кто живет с северной стороны пограничной стены, и тех, кто живет с южной. Возможно, они смогут найти объяснение тому, что сделал Лок, тому, что делала Рен». «Пожалуйста», — прошептала она. Джулиан приподнял подбородок, размышляя. «Хорошо». Чтобы забраться поглубже в руины разрушенного города, они сели в лодку. У них было только одно весло, поэтому Джулиан греб, а Рен оставалась в полной боевой готовности с единственным костяным мечом за спиной и остальной артиллерией на поясе и в патронташе. Она воспользовалась моментом, чтобы подкрасить глаза, пусть даже это привлекло внимание Джулиана. Зато благодаря макияжу Рен восстановила маленький барьер между ними. Ее губы снова стали холодными, темными и нетронутыми. А выражение ее глаз невозможно было прочитать. Пока они двигались по пещере, Рен напрягла чувства и точно знала, что единственной нежитью поблизости были те немногие ревенанты, что вновь собрались на берегу, и одинокая фигура, которая вошла в здание вместе с мальчиком. Однако они находились в проломе, где ни в чем нельзя было оставаться уверенным. Десятки призраков могли скрываться за пределами радиуса действия ее магии, поэтому Джулиан и Рен были настороже. Они пробрались в здание и осмотрелись. Вода обеспечивала легкий путь к отступлению, но им все равно следовало держаться в тени. Рен не могла просто забыть увиденное. Мальчик, скорее всего, был некромантом, другого объяснения не нашлось. Но этот вид мастеров считался давно вымершим. Все они оказались похоронены вместе со своим призрачным городом. Внезапно, благодаря пролому, невозможное стало возможным. Рен подумала о своем дяде, о раздавленных телах, обо всем, чего не понимала. Ею двигало не только любопытство. Вернись она с Лео и информацией, способной спасти владение, стала бы ценной в глазах собственной семьи. Но Рен нужно было что-то более конкретное, чем обрывки слов и сумасбродные заявления, в которые ее отец, вероятно, не поверит. Этого мальчика можно было рассматривать как источник информации. А если нет, его можно было считать врагом, за которым лучше проследить. Их лодка ударилась о берег у здания, которое показалось Рен более внушительным, чем раньше. Это вызывало еще большую тревогу. Фасад представлял собой немногим больше, чем портик, в то время как остальная, высеченная из камня часть, уходила глубоко в скалу позади него. Колонны по сторонам арочного входа были в два раза выше Рен и представляли собой резные фигуры с поднятыми руками, будто бы поддерживающими крышу в вертикальном положении. Только они отличались от других скульптур, которые видела Рен, от красивых и идеализированных фигур с крепкой мускулатурой и застывшим осознанием собственного достоинства на лицах. Эти же изображали нежить. Пятнистые и неровные, с торчащими из сгнившей плоти костями и застывшим выражением боли и мучения на лицах. Здесь были и другие украшения с подобной тематикой. Фриз над входом изображал похожие на призраков фигуры. Их бесформенные тела корчились, а рты были открыты в беззвучных криках. Эти памятники олицетворяли не нежить, а власть некромантов над ней. Куда бы Рен ни посмотрела, она видела порабощенных призраков и ревенантов. У девушки скрутило живот из-за того, каким знакомым казалось ей все вокруг. Эстетику Дома Костей, безусловно, можно было счесть мрачной. В конце концов, их лес был сделан из костей, а в Мэроу-Холле имелись стены из черепов и катакомбы, заполненные скелетами. В то же время Дом Костей имел дело с мертвыми, руководствуясь милосердием и почтением. Валькирии сражались с призраками, но только для того, чтобы жнецы выполнили свой священный долг и освободили души из тел, в которых те оказались заперты. Рен почувствовала укол вины при мысли о том, насколько ей нравилось собственное призвание. Но будь ее целью доминирование и контроль над бедными душами, все это точно потеряло бы для девушки всякий интерес. Да, Дом Костей мог казаться мрачным, но Дом Призраков был куда более зловещим, ликующим в своей тьме, гордящимся своей мощью. Некроманты подчинили нежить, чтобы та служила их целям. Они командовали ею, как и тот мальчик. Джулиан, присев перед какими-то руинами на лестнице, проводил пальцем по глубоким бороздкам. В надписи не использовался ни один из известных Рен-алфавитов, но, вглядевшись, девушка кое-что заметила. Ее рука метнулась к карману. Когда Рен вытащила кольцо, у нее замерло сердце. Пусть фраза была другой, но некоторые символы совпадали. Джулиан, тоже заметив это, уставился на кольцо. Шок пригвоздил Рен к месту. Это кольцо изготовил некромант, сделанное из кости, с надписями на языке некромантов. Это украшение каким-то образом оказалось в костяном лесу. И попало оно туда не так давно, если, конечно, действительно принадлежало трупу, который Рен обнаружила во время финального испытания. С колотящимся сердцем девушка пристально смотрела на арку. Рен знала, что за ней таятся ответы. Вдруг хлынул зеленый свет, освещающий клубящийся пар, который клочьями стелился по земле, будто живой, тянущийся к ним. Рен пронзила его костяным мечом, но поскольку это был не призрак, никакой реакции не последовало. «И что теперь?» — спросил Джулиан, поднимаясь на ноги. «Войдем внутрь», — сказала Рен с большей убежденностью, чем на самом деле чувствовала. Но, как девушка уже успела понять, именно в этом и состоял секрет уверенности. За дверью ничего не было видно. Подняв меч, Рен шагнула вперед, всматриваясь сквозь дымку. Она сделала еще несколько шагов, и туман начал рассеиваться. Оказалось, что она стоит на галерее, которая опоясывает длинное, похожее на пещеру пространство. Ко входу на нижний уровень вела лестница, а окруженный простыми колоннами балкон был скрыт с обеих сторон тенями. В то время как верхний уровень был погружен в темноту, на нижнем был какой-то источник света. Рен уже собиралась спуститься по лестнице, когда услышала чьи-то шаги. Они с Джулианом отскочили в сторону и спрятались за колонной так, чтобы иметь угол обзора на происходящее внизу. Помещение казалось совершенно пустым, но затем в комнате появились мальчик и призрак. В середине помещения располагалось прямоугольное углубление, яма или колодец, из которого сочился бледный туманный свет. Джулиан подтолкнул ее локтем, указывая на что-то рядом с ямой. Сначала Рен приняла это за еще одного человека, но потом отметила блеск металла. На подставке покоились пустые доспехи, будто бы выставленные на показ гордым обладателем. Они казались совершенно новыми, непомятыми и неотремонтированными. Нетронутая и изготовленная с мастерством броня терпеливо ожидала своего владельца. Постепенно мальчик и ревенант приблизились к доспехам. От дурного предчувствия по спине Рен пробежали мурашки. В темноте она встретилась взглядом с Джулианом. До них донесся громкий ляск, когда мальчик с трудом сдвинул тяжелые куски блестящего железа и надел доспехи на ревенанта.